Глава 9. Первая высадка. Я подал тягу на маршевый двигатель, и скутер рванул вперед, как застоявшийся скакун, вдавив меня в ложемент. Мгновение, и я покинул летную палубу Страшного. Легкое суденышко, если его так вообще можно назвать, скорее уж управляемый реактивный снаряд, устремился к цели. А на меня тем временем все сильнее наваливалась перегрузка. Сигнал о работе активного прицела. Без понятия, кого сейчас выцеливают системы непосредственной и противоракетной обороны, потому что сигнатура скутера вполне тянет на противокорабельную ракету. Может меня, может моих товарищей. Но в тот момент, когда кого-то из нас захватит прицел, вырваться будет куда как непросто. Поэтому я начал отстрел ложных целей, имитирующих мой аппарат. Одновременно с этим врубил глушилку РЭП, серьезно снижающую вероятность обнаружить скутер. Все, больше мне противопоставить противнику нечего. Одна надежда на Страшный. Стационарные огневые точки он уже подавил, все же против боевого корабля они не тянут. Но против мобильных огневых точек корабельная артиллерия не столь уж и эффективна. Вооружение дроидов, конечно, имеет скромный радиус поражения, но для наших скутеров именно их огонь и представляет наибольшую опасность. Если не поразить, то уж подавить своей системой РЭП эсминец вполне способен. Правда, только частично. У противника ведь имеются способы противодействия. Хотя жизнь им это серьезно осложнит. К тому же Страшный отработал парой пакетов Нурсов с эми-боеголовками. Нурс. Неуправляемый реактивный снаряд. Эми. Электромагнитный импульс. Здесь и далее примечание автора. Реактивные снаряды как раз обошли меня, устремившись к астероиду. В них нет космодесантников, поэтому и переживать о чрезмерных перегрузках не приходится. Несмотря на давящую систему РЭБ-эсминца, часть снарядов противник все же сбить сумел. Но большинство достигло астероида, и на его поверхности начали вспухать новые облачка пыли. Повисшая черная взвесь осядет еще ой как не скоро. Большие осколки оторвались от здоровенной каменюки и устремились в свободный полет, который, скорее всего, не продлится слишком долго. Вскоре они окажутся на орбите других валунов, разбросанных в этом секторе системы, или же сразу врежутся в них. Вырваться же из астероидного поля шансов практически нет. В зависимости от качества используемых систем вооружения, эффект от эми-боеголовок может быть от нескольких минут до получаса. Но, как утверждают старики, в подобное везение лучше не верить, целее будешь. Вот я и не думал расслабляться. Тем паче, что несмотря ни на что, пираты размочалили две ложные цели, запущенных мною. Сейчас к поверхности несется уже больше сотни целей, и поди разбери, которые из них являются скутерами с космодесантниками. Впрочем, джентльмены удачи и не думают отчаиваться, садя по нам из всех стволов крупнокалиберных иглометов и мелкокалиберных орудий, а также выпустив не меньше трех десятков противоракет. Но никого из моих товарищей достать у них пока не получилось. Пусть я и не командир, тем не менее четко вижу на экране забрало моего шлема все 10 отметок бойцов нашего отделения. Черт! Послышался сигнал тревоги, а захватив прицел моего скутера. Я закрутил спираль, делая противоракетный маневр, заодно стараясь уйти от роя крупнокалиберных игл. 12,7 мм, влетающие в композитный корпус с суммарной скоростью около 3000 метров в секунду, это куда как серьезно. Одно попадание при определенной доле успеха способно проделать солидную пробоину в корпусе. Даже не задев пилота, с большей долей вероятности оно выведет скутер из строя. Попав же в пилота, разметает его в клочья, и никакая броня не спасет. Из защиты только энергетический щит, настолько слабый, что выдержит не более 4 попаданий противоракетной шрапнели, крупнокалиберного игломета или одного мелкокалиберного снаряда. Генератор щита отсутствует как класс, его тут попросту некуда всунуть, и защита черпает энергию из конденсатора. Есть еще броневые листы, установленные в носу под оптимальными углами. Они и для баланса аппарата, и какой-то шанс спастись от пары-тройки попаданий игл и поражающих элементов противоракеты. но это скорее при определенной доле везения». «Ох, какие мне мысли в голову лезут! Просто блеск! Это, глядишь, я и сам накликаю на себя беду!» «Черт, язык мой, враг мой! Три попадания кряду! В шлеме продолжает звучать сигнал тревоги, выворачивающий мозг, а значит, я по-прежнему в прицеле!» «Странное дело, но страха как такового нет!» «Мною скорее овладело желание выполнить все должным образом, чтобы не нагорело от сержанта-инструктора!» Учебка теперь в прошлом, но вытравить ее из себя не так уж и просто. Вдавливаемой перегрузкой я начал забирать вправо, направляясь к ближайшей ложной цели. Не моя, что совершенно не важно. Это мой единственный шанс. Можно, конечно, и катапультироваться, да только сложно придумать что-то дурнее. Уж скафандр-то меня точно не защитит. Ну и маневрировать в нем получится, как у черепахи, вытащенной на берег». Получив команду, Искин быстро рассчитал траекторию, и вскоре я уже пролетел позади ложной цели, получив сообщение о том, что вражеский прицел успешно перехватил ее, а вскоре противник расстрелял обманку. Пронесло. Не хватало только взорваться кровавыми ошметками. Еще и услужливая память с открывшимися возможностями благодаря нейросети представила мне эту картину во всех красках. И вот тут меня, наконец, передернуло от страха. Бррр. Впрочем, продлилось это недолго. Уж больно все походило на виртуал. Так что вскоре я уже выбросил все из головы и сосредоточился на посадке. В смысле, от меня требуется по большому счету выбрать место и отдать команду Искину. Никакая нейросеть не позволит обрабатывать огромный массив информации, производить молниеносные расчеты и принимать решения по скорости, курсу и маневрированию, чтобы выйти на орбиту Каменюки, не просто летящей в безграничном космосе, но еще и вращающейся вокруг своей оси. Это работа Искина. Пилот только указывает, что именно ему нужно. А уж над тем, как это исполнить, пусть закипают электронные мозги». Я выбрал точку рядом с аварийным выходом на поверхность, расположенным под разрушенной арт-установкой. Остальным занялся конек, мой Искин. Мне оставалось лишь контролировать его действия, время от времени внося свою лепту и переводя скутер на ручное управление. И бросая аппарат в ту или иную сторону. После чего вновь предоставляя коньку возможность выводить меня на оптимальную траекторию. У противника также есть Искины, и их электронные мозги считают не хуже, а порой и лучше моего. Все зависит от модификации, приобретенного опыта и вычислительных мощностей. Так что некий элемент внезапности лишним не будет. Наоборот, это способствует наработке электронными мозгами скутера реального опыта. Я все же прорвался сквозь оборону пиратов и опустился в мертвом пространстве неподалеку от аварийного выхода. Пока конек сажал аппарат, откинул фонарь и сбросил на поверхность парочку эми-гранат. Это на случай, если джентльмены удачи решили заминировать этот участок. Огневых средств, чтобы перекрыть всю поверхность астероида, не хватит и у полка КДВ. А минное поле – то, что нужно в подобных случаях. Дешево и сердито. Едва лапы опор коснулись камня, как корпус завибрировал от посадочных буров, вгрызающихся в камень. У астероида, конечно, имеется некая гравитация, но она настолько мала, что учитывать ее даже не стоит. И иначе как закрепиться на его поверхности, попросту не удержаться. Если бы это был корпус корабля, тогда в дело вступили бы магнитные захваты. Отстегнул ремни безопасности и, покинув ложемент, сразу воспарил над ним. Ухватился за край кабины и, оттолкнувшись, покинул ее, после чего на краткий миг активировал ранцевый двигатель и меня прижало к астероиду. Перебирая руками и хватаясь за выступы, я двинулся вперед буквально в паре десятков сантиметров от поверхности. Всякий раз, когда меня отрывало от нее настолько, что руки не доставали до камня, я активировал двигатель и меня вновь прижимало. Видимость аховая, так как пыльная взвесь от обстрела страшного никуда не делась, и оседать будет долго. Газовые струи моего скутера частично разогнали облако. Вот только получились лишь незначительные просветы, да и то всего лишь с меньшей плотностью, что предоставляло хоть какую-то видимость. Ох, сколько было слито пота на тренировках в учебном походе. Мне одно время даже казалось, что я в жизни не сумею с этим совладать. С кораблями все понятно. Там срабатывали магнитные подошвы ботинок, чего не скажешь об астероидах. Зато теперь полный порядок. Я двигаюсь неосознанно, как при гравитации, разве только перебирая руками и время от времени прижимая тело к поверхности. При этом не забывал внимательно осматривать маршрут на предмет мин. Не хватало еще угодить в неприятности из-за собственной лени. Но мне пока везло, и ничего опасного на глаза не попадалось. То ли пираты отнеслись к этому наплевательски, то ли у них совсем худо со средствами, но я не наблюдал никаких сюрпризов. Рядом сел скутер Тубы, нашего снайпера и моего напарника. Я убедился в том, что он без проблем выбрался из кабины и, подав ему сигнал, продолжил движение. Нужно было выдвинуться на позицию и получить обзор. Мы сейчас в мертвой зоне, и противник нас не видит, но он мог засечь нашу посадку, а вот мы о нем пока ничего не знаем. Наконец я добрался до увала, и передо мной открылся равнинный участок. До разрушенной арт-установки не больше сотни метров, но практически все пространство заволокло пыльной взвесью, из-за чего видимость оставляет желать лучшего. Ага, а вот и противник. Из пыльной пелены появился шестиногий дроид, конечности которого при каждом шаге вгрызаются в поверхность астероида, не позволяя ему улететь в космос. Ну что сказать, вполне эффективная мера. Эдакая передвижная огневая точка, способная бороться как с десантом, так и в качестве средства непосредственной обороны. Судя по четырем пустым трубам с боков, этот паучок участвовал в попытке предотвращения десанта. И кто знает, может именно его ракеты или крупнокалиберные иглометы достали Ворчуна. Я с ним был едва знаком, как и с остальными парнями. Не успели еще получше друг друга узнать. Скутер сбили на подлете, а его маркер пропал с моей тактической карты. Без понятия, насколько серьезно ему досталось, но шансы выжить у космодесантника в подобной ситуации не так уж и велики. Или даже скорее слишком малы. Пара крупнокалиберных иглометов, являвших собой две верхние конечности, с боков округлого приплюснутого бронированного корпуса, достаточно весомый аргумент против бойцов без тяжелого вооружения. Тут не помешал бы гранатомет, но подобной роскоши в нашей паре не было. Как, впрочем, и в отделении вообще, так как гранатометчиком как раз и был сбитый Ворчун. К слову, он не единственная потеря. С тактической карты пропал и маркер дроида поддержки. Наш паучок был вооружен мелкокалиберной пушкой и единым иглометом. Отличное сочетание как против пехоты, так и легкой бронированной техники. Но для системы непосредственной обороны представляет интерес именно иглометная конфигурация. Туба едва добрался до поверхности и теперь ползет по ней в мою сторону. И пусть скорость у него в разы выше, чем при передвижении по-пластунски в условиях гравитации, дроид доберется до меня раньше него. «Туба, на нас прет дроид-паук с парой крупняков», – произнес я. «Принял, салага. Наблюдай за ним, но особо не отсвечивай». Тут же принял решение старший в нашей паре. «Ну а кого еще должен был назначить наш комод? Мое кадетское и ефрейторское звание и должность старшего штурмовика, читай помощника командира отделения, осталось в прошлом, и тут ровным счетом ничего не стоило». Я глянул на снайпера. Тот быстро сдвигался вправо, намереваясь укрыться за валунами. Игольник у него не крупнокалиберный, но энергия его игл куда выше, чем у штурмового. Ему вполне по силам вспороть бок дроида с расстояния в полсотни метров. Впрочем, тут атмосферы нет, так что сможет размочалить его потроха из большей дистанции. Ну или ослепить, выбив его сенсоры. Хотя эта задача куда сложнее, потому как их у этого насекомого немало. Итак, моя задача дождаться, когда старший дядя займет свою позицию, после чего выманивать зверя на себя и пытаться где-нибудь укрыться. «Да, ближайшее место – это как раз валуны, к которым уже движется Туба. Остальные укрытия можно даже не рассматривать, потому что мне к ним тупо не успеть. Получается, я полностью должен довериться товарищу, а я его знаю-то не больше недели. Страшно? Признаться, я и сам пока не понимаю, страшно мне или нет. Скорее уж, какой-то азарт, кто кого, я машину или машина меня». Ну и проявить себя сразу хочется. Уж больно не нравится мне позывной «Салага».